Глава 11. Когда Джеймс пришел в себя после сеанса электрошоковой терапии, ему было паршиво. Каждый раз одно и то же. Во-первых, у него не было сил. Ослабло все тело. Притупились и смешались чувства. А еще пришли возбуждение, волнение, сентиментальность, жалость к себе и растерянность. Затуманился разум. Не отступали страх и грусть. Страх был строгим господином. Это Джеймс давно понял, но со временем научился с ним жить и обуздывать его. Война подходила все ближе. Вдалеке гремели бомбардировки Карлсруэ, и постепенно появилась хрупкая надежда на то, что этот кошмар когда-нибудь закончится. С неизменной осторожностью и не теряя бдительности, он пытался радоваться имевшимся в его распоряжении часам. Тихо лежал и наблюдал за происходящим вокруг. Или погружался в мечты. За прошедшие месяцы Джеймс абсолютно вжился в свою роль. Никто и не заподозрил бы в нем симулянта. Разбуди его в любое время, смотреть он будет пустыми глазами. Медсестрам он хлопот не доставлял, ел как положено, не пачкал постель, а самое главное, принимал таблетки, не выказывая ни малейшего неудовольствия. По этой причине он всегда медленно соображал, был вялым, а иногда и вовсе равнодушным. Таблетки действовали на удивление эффективно. Впервые оказавшись у врача-ординатора, Джеймс лишь кивал, когда тот повышал голос. Он ни разу даже пальцем не пошевелил, если ему не приказывали. Иногда медсестра читала вслух его медкарту. С разлинованных желтых страниц постепенно проступила присвоенная им биография. Если Джеймс когда и испытывал муки совести за то, что швырнул труп в окно, они испарились бы в ту же секунду, когда он узнал об истинной сущности своего спасителя. Джеймс и его жертва были почти ровесниками. Человек по имени Герхард Пойкерт невероятно быстро продвигался по службе, став в итоге штандартенфюрером полиции безопасности СС, кем-то вроде полковника. Поэтому в палате самое высокое звание было у него, за исключением Арно фон дер Лейена, на чьем месте оказался Брайан. В отделении он занимал особое положение. Иногда у него даже возникало ощущение, что некоторые пациенты его боятся или ненавидят. Сев на кровать, они холодно таращились в его сторону. Этого человека не обошел стороной ни один грех. В любой ситуации Герхард Пойкерт безжалостно устранял все возникающие перед ним препятствия и без колебаний наказывал всех, кто ему не нравился. Восточный фронт подошел ему идеально. В итоге несколько его подчиненных взбесились и попытались его утопить в той же емкости, где он же собственноручно пытал советских партизан или неугодное гражданское население. В результате он долго пролежал в коме в полевом госпитале. Никто и не ждал, что он придет в себя. С теми, кто покусился на его жизнь, разговор был коротким. Обмотали шею струной от пианино и задушили. Когда он все же очнулся, его решили отвезти домой. Хайматшутц, в объятия Родины. Во время этой поездки Герхард Пойкерт наконец расплатился за содеянное, а его место занял Джеймс. В целом для палаты его случай был типичным. Высокопоставленный офицер СС, психически нездоровый, но при этом весьма ловкий слуга, чтобы просто его бросить. Обычно такие тяжелые случаи СС лечила одним способом – укол и гроб. Но пока оставалась надежда, что из самых высокопоставленных и преданных фюреру людей поправится хоть один человек, будет сделано все возможное и задействованы все имеющиеся средства. А пока для внешнего мира судьба пациентов оставалась тайной. Офицер СС не может вернуться домой сумасшедшим. Это деморализует людей, запятнает величие Германской империи и будет иметь другие нежелательные последствия. Подорвет доверие к новостям с фронта, а кроме того, посеет в народе сомнения в неуязвимости героев. Опозорены будут офицерские семьи. Все это бесконечно внушал врачам, офицер службы безопасности. Он мог бы добавить, лучше мертвый офицер, чем скандал. Это обстоятельство в сочетании с тем, что офицеры СС с обычным ранением тоже считались элитой, превращало территорию больницы в стратегическую цель как внешних, так и внутренних врагов, а потому из нее сделали крепость, в которую не проникнет ни одно нежелательное лицо. Уйти из нее могли лишь выздоровевшие пациенты и их сопровождающие. В больницу продолжали поступать новые пациенты, хотя сумасшедших среди них больше не было. Вероятно, по ходу развития событий войны тихо пришло понимание: эти пациенты Третьему Рейху принести пользу уже не успеют. После краха на Восточном фронте тратить время на какие-то эксперименты было уже невозможно. В последнее время многим обитателям больницы стало значительно лучше. Если бы кто-то после лечения продемонстрировал более скромные результаты, это бросилось бы в глаза. Джеймс перестал напевать и надеялся обойтись без новых сеансов электрошоковой терапии. Больше всего жесткий метод лечения влиял на концентрацию, а потому представлял угрозу самому важному занятию Джеймса. Откинув голову и закрыв глаза, он мысленно смотрел кино. «Где сержант Каттер?» — рявкнул сержант Хиггинботом. «Он занят», — нехотя ответил с подоконника Виктор Макклаглин. Он повернулся к Кэрри Гранту, исполняющему роль сержанта Каттера. Тот лупил солдат, пытавшихся подняться по лестнице. «Купить карту, на которой указано, где зарыты сокровища? Ха! Голову сначала проверь!» Издевался Дуглас Фейербакс-младший, демонстративно уперев руки в боки. Кэрри Каттер Грант отвешивал один удар за другим. Солдаты с задранными килтами скатывались с лестницы. «Можно было бы уйти из армии и жить припеваючи, а?» С горящими глазами усмехнулся он. В то же мгновение ему на голову рухнул стул. Над ним стоял шотландец и, разинув рот, пялился на деревяшки, оставшиеся у него в руках. У Каттера выражение лица не изменилось. «О!» — произнес он, показывая пальцем на убегавшего. «Вот кто продал мне карту!» Грант предостерегающе поднял руку в тот момент, когда Фейербакс-младший уже хватал шотландца. Схватив горца за воротник, врезал тому один раз и вытащил в окно, вытянув руки. «Эй, там!» — прогремел снизу голос Хиггинботтема. «Отпусти его!» В этом месте Джеймс всегда старался вести себя поосторожнее, чтобы не расхохотаться в голос. Озираясь и сдерживая смех, он представлял себе, как шотландец летит вниз, а Кэрри Грант с виноватым видом разводит руками. «Ганга Дин» — один из любимых фильмов Джеймса, обязательный пункт в расписании его воображаемого кинотеатра. Когда он смотрел какое-нибудь кино, начинал обычно сначала и прокручивал весь фильм сцену за сценой, не упуская ни малейшей детали. События, которые на киноэкране промелькнули бы максимум за час, занимали его на целое утро или вечер. Погружаясь в сюжет, для внешнего мира он пропадал. Когда одолевали грустные мысли или страх, что родных он больше не увидит, подобное времяпровождение служило ему утешением. Щедрая матушка часто давала ему и сестренкам несколько монет. Во время воскресного дневного сеанса они занимали откидные сиденья кинозала. Немалая часть их детства прошла здесь, в мерцающем свете Дины Дурбин, Лорелла и Харди, Нельсона Эдди или Тома Микса. Родители в это время прогуливались по городу и обменивались любезностями с другими горожанами. Джеймс с легкостью вызывал в памяти сестер Элизабет и Джилл, хихикавших и перешептывавшихся, когда герой целовал героиню, и вопящий, горланящий зал. Он не сошел с ума благодаря воспоминаниям, книгам и фильмам, которые успел проглотить в школьные годы. Но чем больше сеансов шоковой терапии он проходил, чем больше таблеток принимал, тем чаще замирал ход событий у него в голове, вдруг остановленный дырой в памяти. В данный момент он никак не мог вспомнить, как в фильме звали Дугласа Фейербакса-младшего и Виктора Маклаглина, но со временем вспомнит, как обычно. Тяжело опустив затылок на подушку, Джеймс дотронулся до платочка Джилл под матрасом. «Герштандартенфюрер, может, встанете и хоть немного пройдетесь? Вы все утро дремлете. Вам нехорошо?» Открыв глаза, Джеймс увидел перед собой лицо медсестры. Она улыбалась и чуть привстала на цыпочки, чтобы просунуть руку под его подушку и поставить ее вертикально. На протяжении нескольких месяцев Джеймсу хотелось ответить ей или подать хоть какой-нибудь знак, что он выздоравливает. Однако он лишь отрешенно смотрел на нее. Даже бровью не повел. Звали ее Петра. Единственное по-настоящему человечное существо из всех, кого он там видел. Петру как будто прислало само провидение. Во-первых, благодаря ей остальные медсестры оставили в покое его соседа напротив, Вернера Фрике и его календарь. Во-вторых, она ввязалась в борьбу с парой медсестер. Теперь так сильно не наказывали тех, кто мочился в постель или ел неаккуратно. И, наконец, она очень много внимания уделяла Джеймсу. Он вызвал у нее симпатию еще при первой встрече. Это было заметно. Ее заботу ощущали на себе и другие обитатели палаты. Но только в изножье постели Джеймса она вставала, нежно и грустно улыбаясь, опустив плечи. Как она могла что-то чувствовать к такому человеку, как Герхард Пойкерт? Удивленный Джеймс предполагал, что она просто-напросто была наивной, почти лишенной воображения девчонкой, и сразу после какой-нибудь монастырской школы выучилась на медсестру в Бад-Кройцнахе. Очевидно же, что жизненного опыта у нее нет. Когда Петра говорила товарищам о профессоре Сауэрбрухе, своем наставнике и покровителе, глаза у нее светились от восхищения, а руки двигались быстрее и увереннее. А когда один пациент в ярости обругал всех последними словами, она быстро перекрестилась и только потом убежала за помощью. С точки зрения Джеймса, самое очевидное объяснение расположения Петры в том, что она юная, застенчивая, романтичная девушка с естественными потребностями. Кроме того, она сочла его довольно симпатичным. Белые зубы, широкие плечи. Война идет уже почти 5 лет. Вряд ли ей было больше 16-17, когда буднями для нее стала суровая и тяжелая больничная жизнь. Как ей время от времени давать выход своим мечтам и фантазиям? Была ли у нее вообще возможность любить и быть любимой? Джеймс ничего не имел против того, что пробудил в ней какие-то фантазии. Девушкой она была довольно милой и красивой. Подметивший это Джеймс пользовался ее заботой. Пока она впихивает в него еду после сеансов электрошоковой терапии и прикрывает окно, когда от сквозняка деревенеют мышцы шеи, тело его не подведет. «Ну давайте же, герр-штандартенфюрер!» Продолжила уговоры она, стаскивая ноги Джеймса с кровати. «Так не годится. Вам же поправиться надо, правда? Значит, надо встать и походить». Джеймс встал между кроватями и начал пробираться к центральному проходу. Петра кивала и улыбалась. Подобного рода особые отношения Джеймс ценил меньше. Из-за него к нему и другие медсестры относились внимательнее, а особые отношения чреваты неприятными последствиями. Однако атаки Джеймс ждал не с этой стороны. Все чаще и чаще в палате повисали настороженность и напряжение. У него это ощущение возникало внезапно, словно укол в плечо. А сегодня снова чувствовалось что-то не то. На проход Джеймс смотрел сквозь склеившиеся ресницы. В тот день Брайан посмотрел на него уже в третий раз и попытался заговорить. «Бога ради, Брайан, да хватит на меня так открыто пялиться!» — думал он, в то время как Брайан не сводил с него умоляющего взгляда. Петра взяла Джеймса под руку, как обычно беседовала с ним о том, о сём, и тянула в другой конец палаты к окну рядом с тележками. Джеймс заметил, как за его спиной Брайан с трудом пытается встать. Он не сдавался, хотя с предыдущего сеанса электрошоковой терапии прошли лишь сутки. У хрупкой медсестры иссяк поток слов, когда Джеймс опять потянул ее к кровати. Не надо ему оказываться в одном углу с Брайаном. Увидев реакцию Джеймса, Брайан бессильно опустил руки. Потерянный, он откинулся на изголовье, пока Джеймс шел мимо с усердной Петрой. «Брайан, сейчас ты слаб, но завтра утром вновь соберешься с силами», — думал Джеймс. «Не буду я тебя жалеть. Просто оставь меня в покое. Ты же прекрасно знаешь, что это лучший выход. Я нас отсюда вытащу, поверь, но не сейчас. За нами наблюдают». Джеймс услышал, как заскрипела кровать Брайана, и почувствовал отчаянный взгляд, буравящий ему спину. За ними тихонько прошелся рябой Крёнер и потрепал Брайана по плечу. «Гуд юнге, спляшем польку!» — проворчал он и затряс решетку в изножье ближайшей кровати. Итак, ганг один. Джеймс вырвался из рук Петры и лег на кровать. «Как же звали тех проклятых сержантов?» «Вспоминай, Джеймс, ты же знаешь!» Крёнер сел и засмотрелся назад Петры с белым болтающимся бантом. Та уже вернулась к работе. «Главная попка, а, герштандартенфюрер?» — спросил он, обращаясь к Джеймсу. Каждое слово — как ледяной укол. Великан согнул ноги и стукнулся о край кровати. Затрясся весь железный каркас. Джеймс на его вопросы никогда не реагировал. Когда-то же он наверняка замолчит. Пациенты по бокам от Крёнера уселись, как грифы в постелях, и уставились на Брайана. Тот зарылся в одеяло и обессиленно улегся в неаккуратной куче. «Угомонись, Брайан!» — мысленно взмолился Джеймс. «Или нас прикончат!»